Глава 24. Я кубарем покатилась по выжженной земле, вскочила на ноги и попыталась собрать силу, готовясь отбиваться, но сила не отозвалась. Источник все так же плескался внутри, но на мои призывы не реагировал. Что за? Оглянулась. Выглядишь кошмарно. Хихикнула нервно, рассматривая обращенного Стейнера. Никогда не видела частичную трансформацию драконов. У нас даже в учебнике нет картинки. Постой спокойно, я зарисую самые эффектные детали. Я полезла в карман за бумагой и карандашом. Хорошо, что по алхимической привычке всегда таскаю с собой малый письменный набор. Стейнер принял горделивую позу, уперев руки в бок и отставив одну ногу. Я быстро изобразила нечто похожее на человека. Особое внимание уделила огромным глазам с вертикальными зрачками, вытянувшимся верхним клыкам, когтям и шипам на локтях и коленях. Дядя будет в восторге. «Клыки не мешают?» — спросила у дракона, пряча рисунок в карман и представляя, как безумно мы выглядим со стороны. Попали неизвестно куда. Ни еды, ни воды, ни нормального оружия. Да и магии нет. Мы же вместо того, чтобы исследовать место и думать, как быть дальше, веселимся. «А обратно можешь?» «Считаешь, надо?» Стейнер вопросительно склонил голову на бок. И так это было забавно в его нынешнем виде, что я не удержалась и расхохоталась, согнувшись пополам. «Истерика!» Понимающе хмыкнул дракон и, подойдя, крепко обнял меня, прижимая к твердой груди. «Ух ты, у тебя там чешуя!» И я разревелась. Тихонько, едва слышно, но от этого не менее стыдно. «Тише, темненькая, тише. Мы с тобой вдвоем этот мирок перевернем и потрясем. Не плачь. Я совершенно не знаю, что делать с девичьими слезами». «Собирать в пузырек», — хлюпнула я и улыбнулась. «Слезы невинной девицы — это почти как рог единорога». «Типа все о них слышали, но никто не видел?» «Почему же не видел?» — протянула я, заглядывая парню через плечо. «Вон стоят. Целый табун». Стейнер развернулся медленно, словно невзначай задвигая меня себе за спину. Единороги были странными. Но насколько могут быть странными высушенные мумии, под завязку заполненные хаосом? «Бежим!» — тихо скомандовал Стейнер и, ухватив меня за руку, сорвался с места. «Боги, храните демона за его жесткие тренировки, марш-броски и бесконечные издевательства над курсантами. Когда вернусь, лично сварю ему укрепляющий эликсир по рецепту прабабки». «Вроде оторвались». Стейнер резко затормозил, и я влетела в его объятия. «Ты как?» «Нормально. Спасибо Мариане, что отправила меня сюда с арены, а не с бала. Если бы на мне были туфли и платье, я бы сама побежала к единорогам». При упоминании имени бывшей подружки Даррен скривился, но промолчал. А я подумала, что Марианну уже прикопали под сосной. Мои братья никогда не отличались человеколюбием. «Как думаешь, где мы?» Я огляделась. Все та же выжженная равнина с редкими обгоревшими чахлыми деревцами. «Это не империя», — принюхался Стейнер. Он так и щеголял в промежуточной ипостаси, не спеша принимать человеческий вид. Я никогда не слышала о месте, где бы обитали мертвые единороги. «Это не княжество», — кивнула я. «Боюсь, что мы в хаосе». «Где? Это же сказки». «На обратной стороне разлома. И это не сказки. Такие твари периодически лезут из щелей на месте запечатанного разлома». «Но как мы тут оказались? Чтобы открыть портал, нужно иметь точные координаты». «Они были у темных. Это ведь мы 300 лет назад во время войны распечатали разлом и выпустили в мир монстров». Я потрогала землю. Мокрая. Где-то поблизости есть вода. А зачистку делали уже совместно, и тогда никто не скрывал координаты. Уверен, они были и у нашей инквизиции. У верховных. Дерьмо. Арнольд Шульц. «Арнольд Шульц!» Воскликнули мы одновременно, уставившись в глаза друг другу. «Какой я болван! Это ведь было очевидно!» Стейнер злопнул большой камень, и тот улетел в обгоревшие кусты. Он принимал участие в войне. Ненавидит темных, всегда мечтал о реванше. Он же вел следствие по кровавому культу и лично допрашивал культистов. А я, идиот, еще и рассказывал ему о том, как идет мое расследование, советовался. Теперь ясно, отчего мы никого не могли поймать. Мэтр их предупреждал. Он всегда был впереди нас. И финансирование. Стейнер сжал кулаки. Император лично финансировал культ бога крови. Думаешь, он в курсе? Я поежилась. Не знаю, но узнаю. Жестко ответил Даррен. Нам нужно найти воду и укрытие. Отдохнем и решим, что делать. А что решать? Пожала я плечами. Будем выбираться. Мои источники не отвечают. Мой тоже. Но у меня есть тайное оружие. Нужно только решиться на него. Я покосилась на Стейнера и почувствовала, как мои щеки заливает жар. Совсем не так я бы хотела пройти инициацию. Но устала. Дракон протянул руку, наши пальцы переплелись, и это было так волнительно и приятно, что я даже на мгновение забыла, где мы. И хаос поспешил исправить это недоразумение. Земля под ногами вздрогнула. Я подняла голову и принюхалась. Этот запах я знала. Фурховы подштанники. Ну почему мне так не везет? Замри и даже не дыши. Это топотун. Он слеп и ориентируется только на звуки. Если повезет, он нас не заметит. Шепнула едва слышно. А если не повезет? Так же тихо поинтересовался дракон. Тогда он нас проглотит живьём и будет переваривать неделю. Были случаи, когда из брюха твари доставали еще живых. Когда поженимся, жить будем в империи. Я хотела возмутиться, но в это время появился монстр. Топотуном тварь прозвали за ее привычку переминаться с лапы на лапу. Я смотрела на выползающий из марева маленький пушистый комочек величиной со среднюю собаку. Беленький, с хорошенькими лохматыми ушками торчком, которыми он вертел, как локаторами. Без носа и без глаза, но все равно ужасно симпатичный. Стейнер вопросительно приподнял бровь, мол, вот это и есть ужасный хищник. Да ты издеваешься? Я покивала, точно-точно, это он и есть. Прежде чем темные узнали, что это симпатичное существо на самом деле страшный плотоядный монстр, погибло много стражей. А уж сколько крестьян нашло кончину в пасти этого пушистика. Никто не знает. В болоте человек сгинул или на зуб этому миляги попал. Топотун еще покрутился вокруг себя, а потом протопал мимо. Я выдохнула, но тут монстр замер и повернул уши в нашу сторону. Очень захотелось попятиться, но я устояла, сжав на всякий случай плечо Даррена, чтобы не поддавался на провокацию. Сбоку раздался шорох, и топотун моментально бросился в ту сторону, на ходу меняя размеры, отращивая огромную зубастую пасть. Бедная помесь крысы и енота даже пискнуть не успела, как оказалось сожрана. «Всё, можно выдыхать», — пробормотала я тихонько, медленно отступая назад. «Теперь он залежет в спячку, пока не переварит добычу. Именно так их и убивают наши стражи». Или ловят, когда он сыт, или подкармливают, и потом, когда он засыпает, добивают. В нормальном состоянии они практически неуязвимы. Очень юркие, могут менять размеры в зависимости от противника. Я лично видела, как топотун раздулся до размеров взрослого дракона и попробовал проглотить стража вместе с его дракатом. «Проглотил?» — поинтересовался Стейнер, не выпуская меня из объятий. «Нет, но попытался». Нам на юг. Я, наконец, смогла сориентироваться и быстро сменила тему, пока дракон не поинтересовался, где именно я это видела. «И как понять, где здесь юг?» — саркастично поинтересовался Стейнер. Но отодвинулся и просто взял меня за руку. Это было так приятно, что я улыбнулась. «Ты что-то знаешь?» «Я заканчиваю военную академию курса. Конечно, я что-то знаю. Посмотри на кусты. Видишь, с одной стороны они выгорели дотла, а с другой остались ветки. Пожар был не так давно, потому что свежая поросль еще не успела отрасти от корней. Все пожары в хаосе приносит южный ветер. Здесь бывает ветер? И ветер, и кислотные дожди, и каменные град, и даже смерчи. Откуда темные это знают? Мы оберегаем исторические хроники тщательнее, чем жизнь князя. Не буду же я ему рассказывать, что у нас в хаосе есть постоянно действующие базы, созданные на случай войны со светлыми. Но сейчас их используют для исследований. Сюда уходят вахтами и подозревают, что именно эти координаты стали известны мэтру Шульцу. Культ и в княжестве нашел своих последователей. Недаром Ивард лично заинтересовался этим делом. И, скорее всего, этот предатель — кто-то из высших аристократов. Интересно, что ему пообещал бог крови? «Как думаешь, какую цель преследуют культисты, похитив нас?» — спросила я у Даррена, когда мы выбрались на широкую просеку. Уверен, портал оставил явный след в хаос. Так что все укажет на то, что темные похитили одного из светлых наследников. Это вызовет резонанс в обществе. Война? Война. Когда-то тут росли деревья, чахлые, ядовитые, но все же это был лес. А потом по нему пронесся вихрь, оставив после себя широкий проход. Я очень надеялась, что мы выйдем к одному из исследовательских центров. Но чем дольше мы шли, тем меньше у меня оставалось надежды. Нужно искать место для привала. Без воды мы долго не протянем. Даррен сжал мою руку. Что ты знаешь об этом месте? Вода здесь есть, иначе живые твари не смогли бы существовать. Пить сырой я бы ее, конечно, поостереглась, но в остальном обычная вода. Я огляделась. Нет, ничего указывающего на родник или ручей не заметила. Нужно еще немного пройти. Здесь не бывает дня и ночи, всегда серая мгла. Поэтому будем идти, пока есть силы. Стейнер кивнул. Откуда ты все это знаешь? Только не ври, что из книг. Ты слишком профессионально осматриваешься. Заметно, что ты уже все это видела. Я же учусь на страже. Практика у нас проходит довольно жестко. Курсантов сбрасывают в разлом, и мы здесь выживаем. Под присмотром старших стражей, конечно, но я уже бывала в хаосе. «И ты молчала?» — возмутился Стейнер. «Ты не спрашивал?» — парировала я в ответ. «А выдавать светлому все наши секреты я не собираюсь». «Ладно», — дракон, понимающе кивнул. «Как тебя занесло в военную академию?» Но не говорит же ему, что по закону княжества наследник темного князя обязан закончить военную академию. Причем независимо от пола. Есть магия — вперед служить. Традиция семьи. Ты же сирота. Кто сказал? Возмутилась я. Считаешь, что я появилась из воздуха? И кто твой отец? Без понятия, честно ответила я. Какой ты темный, в глаза не видела и даже имени не знаю. «Традиции, говоришь?» — приподнял бровь Стейнер. «Конечно. Если есть я, значит, есть и традиция». «Почему алхимический?» «Потому что это ближе всего моему источнику». Я огляделась и повернула налево. «Я люблю тишину лаборатории, люблю создавать что-то необычное из обычного. Люблю эксперименты. Алхимия — это не простая наука, это смесь зелья, варенья, химии, фармацевтики и магии. Возможность влиять магией на свойства предметов и веществ. Вот ты знаешь, что если взять металл и кровь драката...» Я подсела на свой любимый конёк и так увлеклась, что не заметила яму и свалилась бы в нее, если бы дракон не дернул меня на себя. И я опять оказалась в его объятиях. Да так и застыла, глядя в огромные нечеловеческие глаза. «Моя!» Прорычал Стейнер и, не разрывая зрительного контакта, медленно склонился к моим губам. «Моя». «Мы ненормальные». Это была моя последняя членораздельная мысль. Стоим посреди хаоситского леса и целуемся, как сумасшедшие. Сначала на землю полетел белоснежный плащ, явно зачарованный от грязи и непогоды. Потом на него упал китель Стейнера. Не помню, когда я успела его стянуть с мужских плеч. Потом туда же упал и мой китель. Мы раздевали друг друга, не прекращая целоваться. Словно оба боялись не успеть. Словно боялись вдруг остаться в одиночестве, потерять друг друга. Время в хаосе идет не так, как на поверхности. Оно застыло в одном мгновении. И мы плавились и качались в этом застывшем мареве. Если бы сейчас появились монстры, мы бы этого не заметили. Я громко застонала, когда губы Стейнера добрались до груди. Зарыла пальцы в густые волосы, побуждая парня к более активным действиям. Все мысли выдуло из головы, как опавшие листья под порывом северного ветра. Мне было мало. К Фурху прелюдии я хочу больше. Я хочу этого мужчину здесь и сейчас. Скорее всего, нам никогда не быть вместе, но зато у меня останется это воспоминание. «Моя». В этот раз прозвучало нежно, до щемящего восторга в груди. «Только моя. Скажи это, Джаз. Скажи. Твоя. Только твоя». На импровизированное ложе Стейнер опустил меня бережно, словно самую великую драгоценность. «Сумасшедшая. Какая же ты сумасшедшая!» — прошептал прерывисто в губы. «Я заражен тобой, и это неизлечимо. Но должен спросить, ты уверена, что хочешь этого?» «Да». И я сама потянула парня на себя. Его кожа оказалась горячей, на спине и плечах проступали чешуйки. И это было очень возбуждающе. Я гладила шероховатую на ощупь кожу и ни о чем не думала. Я не знала, выживем мы или нет, не знала, что будет завтра, не знала, позволит ли наше происхождение быть вместе. Но я точно знала, если отступлю, буду жалеть об этом всю отпущенную мне вечность. Хочу этого дракона, хочу сейчас, хочу навсегда. Но обо всем этом я подумала потом, а в этот миг ощущала только горячие ладони на своем теле, жадные губы и дикое, откровенное желание обладать. Как же мне не хотелось подниматься и куда-то идти. Хотелось валяться в объятиях моего первого мужчины, нежно водить пальчиками по его груди, вдыхать его аромат, но... Нужно искать безопасное место для привала. Я села и прислушалась к себе. Ничего не болело, просто появилась расслабляющая легкость в теле. Сейчас бы в теплую ванну, да в компании дракона. Эх, я разочарованно выдохнула. И крылья не появились. Жалеешь? Я повернулась к лежащему Даррену. Какой он все же секси, аж дух захватывает. Не скрывая наслаждения, я скользила взглядом по обнаженному мужскому телу. Мне кажется, или мы сейчас никуда не пойдем? Нет, ответила запоздало, плавясь под жадным взглядом. Не жалею и никогда не пожалею. Мне, конечно, не с чем сравнить, но уверена, ты был великолепен. И моментально оказалась под Дарреном. Дракон нависал надо мной и улыбался. Но взгляд его звериных глаз говорил о том, что он, как и я, не хочет никуда идти. Надо уходить. Стейнер коснулся моих губ своими. Опасно оставаться на одном месте. Да. Завороженно глядя в его глаза, прошептала я. У меня дурное предчувствие, Джаз. Дракон внутри меня рычит, что нам нужно закрепить связь. Поставить метку. Но маг ощущает приближающуюся опасность. Он легко коснулся меня губами и поднялся. Одевались мы очень быстро, постоянно оглядываясь и сканируя окрестности. Вокруг было тихо, даже твари попрятались. Нам ничего не угрожало, но тревожность нарастала. Теперь и я ощущала ее. «Готово». Окинул дракон меня внимательным взглядом, я кивнула, тогда он притянул меня к себе и поцеловал. «Бежим». И мы побежали в сторону живого леса, который вдруг появился на горизонте. Бежали размеренно, Стейнер чуть позади, я впереди, как более опытный проводник. «Стоп». Я увидела что-то странное. Склонилась над пыльной тропой, рассматривая четкий отпечаток мужского сапога. «Кто-то прошел здесь не так давно. Сутки, не более». «Кто-то?» «Возможно, страж или исследователь». Пробормотала я, быстро соображая, сколько могу рассказать Светлому, чтобы не стать предателем. «Джаз». Я повернулась к Стейнеру, и мое сердце остановилось. Прямо ему в спину летела алая игла, тонкая, длинная, созданная из крови. Я никогда такого не видела, но когда-то читала. По крови можно искать пропавшего, а можно убить кого-то на расстоянии. И что-то мне подсказывало, что это не поисковое заклинание. «Сзади!» — крикнула я. А дальше не думала, не анализировала. В мозгу билась набатом лишь одна мысль. Я не могу потерять этого светлого. Только не его. Даррен начал поворачиваться. Слишком медленно. Я бросилась к нему, схватила за плечи и развернула, закрывая собой. Спину пронзила болью. И я ощутила, как, разрывая кожу, из лопаток прорастают крылья. Не успела привыкнуть к боли, как последовал сильный удар. Игла вошла в открытую шею. Я покачнулась, поймала дикий, нечеловеческий взгляд и обмякла. Ее кровь отравлена. Временно, но вернуть ее к светлым мы не можем. Для полного очищения потребуется еще как минимум 3 дня. Делайте все, что считаете нужным. Но через сутки она должна встать на ноги. И помните, жизнью отвечаете, что дракон не отходит от постели ее высочества. Пробовали мягко выгнать, но он заявил, что получил ваше личное разрешение находиться здесь. Это я не подумал. Джаз, открывай глаза. Я чувствую, что ты очнулась. Не хочу. Мне нравится эта слуховая галлюцинация. Я не хочу обратно в хаос. И не жалко ухажёра. Он извёлся весь, думает, что ты умираешь, винит себя в случившемся. Жалко, но себя мне тоже жалко. Если я умираю, то мне приятно услышать твой голос еще раз. Пусть даже это мой бред. Я говорила, что люблю тебя? Никогда. Я всегда тебя любила с самого рождения. Ты лучшее, что было у меня. Так жаль, что я тебя подвела. Я люблю тебя, папа. Папа, и ты тоже меня никогда не называла. Ты еще прослезись. Эй, в моих мыслях ты всегда суров, заботлив и непоколебим. Прекращай хлюпать носом. Джаз, я тоже люблю тебя, но ты невыносима. Быстро очнулась и села. От рыка князя я подскочила и распахнула глаза. Так, забудь все, что я говорила. Это был бред, одурманенного заклятием сознания. Я люблю тебя, малыш. Дядя резко подался ко мне, обнял и тут же отстранился. Ну какого фурха ты подставилась ради какого-то светлого? О чем ты думала, когда закрывала собой здорового мужика? У императора 3 детей, а если верить слухам, скоро будет 4. А у темного княжества всего 1 наследница. Джаз, подвергать свою жизнь опасности — это безответственно, глупо и... Всё. Ректор победил князя, и можно сделать покаянное лицо. Расслабиться и виновато кивать, пока дядя, он будет читать мораль дурной княжне. Я так и сделала. Сидела, опустив голову, кивала и вздыхала. «Джаз, ты меня слушаешь?» «Да, ваша светлость. Вы только что сказали, что, наверное, поспешили, решив отдать меня замуж за светлого. У вас есть толпа бастардов мужского пола. Вот пусть кто-то из них и женится на светлой наследнице». «Да? Я такое говорил?» Дядя остановился и с подозрением уставился на меня. «Врет и не краснеет. Ладно, что у тебя с этим Дарреном Стейнером?» «Кстати, где он?» Я огляделась. «Стандартная палата в целительском корпусе Академии. И как мы сюда попали?» «Я его отправил в душ». Усмехнулся дядя и присел на край моей кровати. «А как вы тут оказались? Вопрос. Твой Стейнер, он не мой», — буркнула я. «Так вот, не твой Стейнер совершил невозможное. Он просто-напросто прорвал границы хаоса и вывалился с тобой на руках в одну из прорех. Своим видом довел патруль до икоты. Они решили, что в мир вернулись демоны. Я их даже не виню за это. Ты бы видела его промежуточную форму. Кожистые крылья, клыки, на морде чешуя. Вместо рук и ног лапы. И абсолютно безумные глаза. Одежда клочьями, но тебя держит крепко. А ты не живая, с обвисшими руками и крыльями. Стражи тебя узнали, сразу вызвали меня. Я притащил с собой наших целителей. Тебе повезло, что ты была инициирована носителем убившей тебя крови. А во время инициации твоя кровь запомнила и приняла в себя частицу его крови. Дядя посмотрел на меня вопросительно. «Ну да, я его поцарапала, а потом лизнула», — смущенно ответила я, ощущая, как полыхают уши. «Это тебя и спасло. Он пролил твою девственную кровь. Ты приняла его. В общем, я не силен в магии крови, об этом тебе потом расскажет, если интересно. Главное, ты жива и здорова. Прости». «Прощаю. А крылья у тебя красивые. Темно-фиолетового цвета. А исчезли, как только мы вернули тебя к жизни. Отдыхай. Завтра обсудим дальнейшие планы». «А Даррен знает, кто я?» — спросила осторожно. «Нет. Я ректор, а ты мой любимый курсант. Я посчитал преждевременным раскрывать карты». «Спасибо». Дверь открылась, и в палату вошел Стейнер. В одних штанах с полотенцем на шее, с мокрыми после душа волосами. Увидев меня, сидящую на кровати, он замер, а я не знала, что говорить и куда девать руки. «Выздоравливай, курсант Инайнер». Князь ушел. Еще раньше исчез целитель, а мы с Дарреном так и смотрели друг на друга. И никто не пытался начать первым. «Привет». Целоваться полулежа на узкой госпитальной кровати — то еще удовольствие. Но мы честно старались не свалиться на пол. Просто схватить меня в охапку и посадить к себе на колени Даррен не смог. У меня сразу же начала кружиться голова. Но зато он мог прилечь рядом, обнять и прижать к себе. И мне сразу стало так спокойно. Пока Стейнер не вспомнил, что кроме поцелуев ему еще и мораль мне прочесть нужно. «Еще одна такая выходка, и я сам тебя придушу. Джаз, зачем ты это сделала? На мне стоит сильная защита. Я был в частичной трансформации. Со мной бы ничего не случилось. А если бы случилось, ты бы меня вытащила». «Я тогда не думала. И вообще, разве ты не должен сказать мне спасибо?» «Спасибо. Невыносимая, непредсказуемая, упрямая феечка. Моя феечка. Если бы ты знала, как я испугался. Не знал, что могу так бояться». Он прижал меня к себе сильнее и уткнулся носом в волосы. «Когда ты упала, а твои прекрасные крылья стали бледнеть, я словно с ума сошел. Ярость. А вот что я тогда испытал. Ярость и боль. Я уничтожу всех, кто участвовал в этом нападении. Сотру в пыль. Всех». Он замолчал, и я притихла. Мне просто было хорошо и спокойно. И только одна мысль не давала покоя. «Как ты смог прорвать границы хаоса?» «Это не я», — усмехнулся он мне в макушку. «Это ты. Твоя фейская магия. Перед тем, как потерять сознание, ты прошептала: хочу, чтобы ты спасся. После этого я почти обратился, схватил тебя на руки и попёр напролом, желая только одного — попасть в место, где тебе помогут. Знаешь, я даже не заметил, в какой момент источник отозвался. А когда появилась магия, я ударил в границу и вывалился в каком-то жутком месте в горах. Холодно, идет дождь, воет ветер. А на меня наставлены три арбалета и две зубастые пасти. Ваш патруль на дракатах умеет внушать уважение. Потом появился князь. Тебя сразу же у меня отобрали, а владыка что-то сделал, и я смог принять нормальный человеческий вид. Вот и все. «Спасибо», — шепнула я. «Так». В палату вошел целитель. «Что за разврат здесь происходит?» «Светлый, немедленно слезь с кровати её. Курсант Инайнер. Иначе я выставлю тебя вон». Стейн раскалился, но с кровати слез, правда, никуда не ушел. Внимательно следил, как меня поят снадобьями, как главный княжеский целитель проводит ритуал очищения крови. Он не вышел и тогда, когда меня погрузили в магический сон и закрыли непроницаемым куполом с целебным воздухом. До последнего момента я видела его тревожный взгляд и, проваливаясь в сон, подумала, что с таким стражем мне никто не страшен. Когда меня разбудили, наступило утро следующего дня. Стейнер спал, сидя в кресле. Кто-то сердобольный накрыл его пледом и поставил на столике рядом зачарованную чашку с ароматным чаем. В таких чашках напиток оставался всегда горячим, до того момента, пока с нее не снимали крышечку. «Джаз, это удивительно», — тихонько проговорил целитель, косясь на дракона. «Но ты абсолютно здорова. Такое чувство, что присутствие рядом этого светлого усиливает твою регенерацию в разы. Надо взять вашу кровь на исследование. Твою-то я легко получу, а вот ту светлого. Может, усыпить?» «Я все слышу». Стейнер потянулся и открыл глаза. «Со всем уважением, мэтр, но после того, как меня попытались убить моей же кровью, я не рискну поделиться даже капелькой». «Я понимаю», — развел руками целитель. «Но, может быть, потом, когда все это закончится?» «Посмотрим», — неопределенно ответил Стейнер и улыбнулся мне. «Хорошо выглядишь, темненькая». Я фыркнула и села. «Мэтр, спасибо. Когда я смогу уйти?» «Я уже послал за князем. После беседы с ним можете быть свободны». Не успела я переодеться в чистую форму, заботливо вычищенную и отглаженную кем-то из слуг, как появился дядя. Он молча открыл портал и кивнул нам. А вышли мы уже в кабинете ректора, где нас ждал Тор. Еще один мой старший брат. Маг металла, менталист и дипломат.